Бледный силуэт висел напротив меня и медленно покачивался. У него не было глаз, но я был абсолютно уверен, что в этот момент он пристально рассматривает меня. Мы просто стояли и смотрели друг на друга. От этого мне было не по себе, однако страха я не испытывал. Здесь было что-то другое. Так смотрят друг на друга боксеры перед поединком, пытаясь оказать моральное давление на своего противника и уничтожить его еще до боя. Во всяком случае, я чувствовал себя именно так. А вот что касается его, одно мне было непонятно, неужели он может меня видеть в некрослее? Вопрос, конечно, интересный, но думаю нет, скорее просто как-то чувствует мое присутствие. Наверное, он просто удивлен тому, что с ним случилась такая скверная история, и теперь просто хочет понять, что именно произошло. Если что-то его только что прикончило, должно же быть этому какое-то объяснение. Лично я на его месте очень хотел бы это выяснить. «Макс, может быть, оно сейчас пытается понять, что ты такое?» «Понятия не имею, о чем размышляло это существо, но меня интересовало всего два вопроса. Кто это и что ему от меня нужно?» «На всякий случай я решил проверить, смогу ли я окончательно разобраться с ним и попытался разрубить его пополам призванным мечом. Однако меня ждала неудача. Меч просто прошел сквозь бледный силуэт, не причинив ему никакого вреда. В ответ оно зашипело на меня и плавно устремилось вверх. Ну и как понимать это шипение? Значит, он все-таки что-то почувствовал, так ведь? Я задумчиво провожал силуэт взглядом до тех пор, пока он не исчез из моего вида. Похоже, этот бой я выиграл. Что-то мне подсказывает, что он был не последним, мой мальчик, — мрачно сказал Дриан. Значит, пока 1-0, ответил я. И все-таки, ты сказал, что у тебя есть несколько вариантов насчет этого типа. Самое время рассказать мне об этом. Я думаю, это чья-то блуждающая душа, Макс. Душа? С сомнением переспросил я. Разве ты не видел, что у него билось сердце? Да нет, это ерунда какая-то. Сейчас я говорю про призрачный силуэт, который остался после смерти первого, пояснил Мор. Хаем, ну, допустим, ты прав, и это и в самом деле душа. Тогда второй вопрос. Кто такой этот таинственный первый, из которого она вылетела? На этот вопрос я тебе пока не могу ответить. Хреново, Дриан, что еще сказать? Брррррррм, бам, баррррм. Никогда еще не слышал, чтобы конструкт говорил так громко, да еще такие длинные слова. Я резко обернулся и просто офигел. Одна из рук Бориса превратилась в энергетический меч, которым он расправлялся с окружившими его спектрами. Фиолетовые духи летали вокруг него и размахивали своими руками-плетьми, пытаясь нанести ему хоть какой-нибудь вред, но ни черта у них не получалось. Их удары просто проходили сквозь конструкта, и он их просто не замечал. Зато своим энергетическим мечом он орудовал вполне успешно и рубил в ответ спектров, каждым ударом лишая их кусков тел. Бррррм, бам, бам. Приговаривал Борис, и глаза его в этот момент светились как раскаленные угли. Всего лишь несколько минут ему понадобилось, чтобы разделаться с ними. К этому моменту жрецы смерти тоже закончили свои дела и теперь молча смотрели на стального гиганта, раздумывая, нужно им что-то делать или нет. Я решил развеять их сомнения и поспешил к выходу из некрослея. Благо он был недалеко. Не хватало еще, чтобы им в голову пришла какая-нибудь ерунда и они напали на Бориса. Конструкт вовсе не интересовался жрецами, вместо этого он включил закрепленный на нем прожектор и крутился на месте, освещая им окрестности. «Бурурум, Темников, бурурум, ну это было круто!» — крикнул я ему, едва вышел из некрослея. «Темников, бим-бом!» — радостно проревел своим металлическим голосом стальной гигант, и меня ослепило ярким светом. «Да выключи ты свой фонарь!» — попросил я, закрываясь руками от света. Но в этот момент меня схватили его сильные руки и подняли вверх. Он размахивал мной из стороны в сторону, выдавая при этом весьма сложные кренделя ногами. Никогда бы не подумал, что конструкт так умеет делать. В процессе он, пританцовывая, подобрался к жрецам смерти, которые с большим интересом наблюдали за происходящим. Мне кажется, за свою жизнь они ни разу не видели ничего подобного, так что им было на что посмотреть. Отличное представление. Да еще и с хозяином в главной роли. Когда Борис в очередной раз закрутился, держа меня в руках, жрецы оказались прямо подо мной и дружно помахали мне руками. Охренеть, ну это уже слишком. Я деактивировал их дружную компанию и постучал кулаком по руке Бориса, чтобы хоть как-то привлечь его внимание. Однако остановить его приступ радости оказалось непросто. Я себе весь кулак отбил, пока он наконец остановился и посмотрел на меня. «Темников, Бурым, поставь меня на землю», — крикнул я ему, — «пока меня не стошнило прямо на тебя». Угроза дошла до него сразу. Едва оказался на земле, я тут же уселся на траву, чтобы немного перевести дух и собраться с мыслями. Мне нужно было подумать над тем, что произошло. «Бум-бам, бум», — радостно сообщил мне Борис и уселся рядом со мной. В этот момент вновь вспыхнули фонари вдоль школьной дорожки и конструкт наконец погасил свой прожектор, который до сих пор продолжал гореть. А еще я услышал голоса, которые раздались одновременно и от школьных ворот, и со стороны основного корпуса. Не прошло и минуты, как вокруг меня уже собралось несколько охранников и один из преподавателей Китежа, с которым я не был знаком. Единственное, что мне было про него известно, в основном он читал предметы у стихийных классов, а вот какие именно, вообще без понятия. Злой, наверное, уж очень у него взгляд строгий, как будто я в чем-то провинился и меня ждет самое суровое наказание. «Что здесь произошло?» — спросил он, глядя то на меня, то на Бориса. «Темников, бим-бом», кратко выдал свою версию случившегося конструкт. Судя по внимательному взгляду в мою сторону, препода такой вариант ответа не очень устроил, поэтому пришлось предложить еще один. Я шел по дорожке к воротам, как вдруг погасли фонари и на меня напали спектры, объяснил я. 4 штуки. Какие еще спектры? Нахмурился препод. Откуда им здесь взяться? Понятия не имею, сказал я и пожал плечами. Развелось, как тараканов, хоть отравой посыпай. Хэмэм, он задумчиво посмотрел на меня, затем на охранников, на лицах которых было выражение полной растерянности. Ну, они-то точно не виноваты. Такое ощущение, что они могли как-то помещать фиолетовым духом проникнуть на территорию сквозь окружавший школу металлический кованый забор. «Молодой человек, а вы почему на траве сидите? С вами все в порядке?» Вновь обратился ко мне препод. «Да, спасибо, все отлично. Просто присел отдохнуть на травке немного. А кто уничтожил спектров? Неужели вы?» Спросил он. «Неа», покачал я головой и указал на конструкта. «Это Борис с ними разделался. У него вместо левой руки энергетический меч. Неужели?» Удивился он и посмотрел на стального гиганта, который что-то там тихо бормотал в своем стиле. «Это правда? Зачем мне врать?» Ответил я. «Не мог же я сам спектров уничтожить. 4 к тому же. Ну да, наверное, вы правы. Никогда бы не подумал, что такое может случиться». Он протянул мне руку, помогая встать на ноги. «Меня зовут Амир Михайлович Голиков, а меня Максим Темников», — сказал я, оказавшись на ногах. «Темников», — он с интересом посмотрел на меня, — «слышал такую фамилию. Ты в темном классе учишься, верно?» «Угу», — кивнул я, — «в этом году на 3-й курс перехожу. Значит, мы с тобой будем часто видеться», — сказал он, внимательно осматривая меня со всех сторон. «Я у вас буду практический курс стихийной магии вести, первую ступень. Интересно будет?» — с надеждой спросил я. «У нас ведь только наши основные предметы интересно преподавали, а остальное так себе. В качестве ознакомления больше. Я постараюсь, чтобы было интересно», — заверил он меня, затем поднял с травы мой рюкзак и протянул его мне. «Теперь, Максим, пойдем-ка со мной в медицинский блок сходим. Пусть там целители тебя осмотрят на предмет каких-нибудь повреждений». «Да некогда мне, Эмир Михайлович. Меня такси ждет уже давно». «Ничего страшного, подождет, никуда не денется. Позвони в службу такси и скажи, что ты задержишься немного. Без осмотра я тебя все равно никуда не отпущу». Глядя на его строгое лицо, я понял, что спорить с ним вообще никакого смысла нет. Если сказал, что не отпустит, значит так оно и будет. «Ладно, схожу на минутку. Чего мне?» Мы шли с Голиковым по дорожке и молчали. Следом за нами топал Борис, а я вспоминал недавние сражения и снова возвращался к одним и тем же вопросам. Кто этот странный человек-пятно? Сложная загадка. Даже спросить не у кого. И почему мне в какой-то момент показалось, что вороний амулет начал шевелиться? Или этот человек как-то связан с артефактом? Корвин, где он? Кстати, в прошлые 2 раза, когда на меня происходили нападения, птица была рядом, а сегодня его со мной не было. От этой мысли мне стало как-то не по себе. Вдруг с ним что-то случилось, а если этот человек-пятно перед тем, как напасть на меня, сначала добрался до ворона? Зараза, такое ведь и правда могло случиться. Тем временем мы дошли до основного корпуса и поднялись в медицинский блок. Оказывается, здесь все время находится дежурный целитель, даже во время каникул. Это мне Голиков рассказал, пока мы с ним шли по корпусу. Еще по пути я зашел в туалет, сославшись на то, что сил терпеть у меня больше нет, и если я прямо сейчас туда не попаду, то напружу в штаны. На самом деле я просто хотел снять с шеи вороний амулет и переложить его в карман. К целителям я попадал регулярно, так что на 100% уверен, что он велит мне снять рубашку. Зачем мне лишние вопросы? В этот момент целитель спал, растянувшись на кушетке в приемной, и звучно похрапывал. Он оказался совсем еще молодым парнем, лет 25 на вид. Однако, несмотря на возраст, он быстро понял, что случилось, и сразу же приступил к делу. Тщательно осмотрев меня, он разрешил мне вновь надеть рубашку и пошел к умывальнику мыть руки. «Эмир Михайлович, с парнем полный порядок. Если он действительно столкнулся со спектрами, то ему здорово повезло». Молодой человек вытер руки и подмигнул мне. «Можешь считать, что родился в рубашке». «Угу, спасибо», — сказал я, застегивая пуговицы на рубашке. «Теперь я могу идти, я тебя провожу», — сказал Голиков. На этот раз обошлось без приключений. Спектры на меня не нападали и никаких людей пятен я не встретил. Зато к Борису присоединился бродяга. Конструкт всю дорогу ему что-то увлеченно рассказывал, а дуб шумел ветвями в ответ. Наверное, сильно жалел, что пропустил такую классную битву. «Можем ехать?» – спросил у меня таксист и потянулся. Я уж думал, мне тут до утра придется торчать. Особого желания разговаривать с ним у меня не было, поэтому я просто назвал адрес, куда меня везти, затем вытащил телефон из кармана, и в этот момент он зазвонил сам. «Привет, деда. Я как раз тебе звонить собирался. Давно уже пора было», — послышался в трубке его недовольный голос. «Я уже жду, жду. Сколько раз говорить, задерживаешься? Позвони. Неужели так сложно? Извини, деда, я тут возле озера засиделся. Про время забыл совсем. Но я уже в такси, так что скоро буду». «Ладно, счастливого пути», — голос старика подобрел. «Скажи таксисту, чтобы сильно не гнал. Знаю я их». «Хорошо, скажу», — пообещал я. «Деда, а Корвин случайно не дома?» «Вроде бы не было», — ответил он. «А что, случилось чего?» «Да нет, все нормально. Это я так, хотел чего-нибудь вкусненького ему по дороге купить. До встречи». Я отключил телефон и глубоко вздохнул. Не хотелось бы, чтобы мои опасения насчет ворона подтвердились. Надеюсь, с ним все будет в порядке. Все-таки он все время где-то болтается, не обязательно же с ним должно было что-то случиться. Примерно такими мыслями я успокаивал себя по дороге, а через четверть часа вновь зазвонил телефон. «Слушаю», — с нетерпением ответил я. «Что, Корвин, прилетел? Привет от Голикова Эмира Михайловича тебе прилетел. Знаешь такого? Эх, сдал меня препод с потрохами. Теперь объясняй, что это спектры на меня напали, а не я на них». «Так с кем ты там возле озера засиделся, говоришь?» — грозно спросил дед. «Казанское княжество, Казань, имение графа Баскакова». Кроме как по имени и титулу Петра Федоровича Баскакова за глаза называли попросту «Кривой». Так уж случилось, что в детстве его легнула лошадь, чуть не убив. Почти полгода он провел в постели под присмотром целителей, и родители переживали, что мальчик и вовсе умрет. Однако обошлось, Петр Федорович выжил. Но с тех пор левый глаз его всегда смотрел в одну сторону, а на щеке появился уродливый шрам, будто кто-то пытался разорвать графу лицо. Чтобы не смущать собеседников, Баскаков носил на глазу повязку, которую снимал только дома. С тех прошло почти 50 лет. За это время он успел сменить титул виконта на графа, выстроить новый шикарный особняк в своем родовом имении, ну и самое главное, стать владельцем крайне успешного предприятия. Оно называлось «Сокровищница Баскакова» и специализировалось на зачаровании ювелирных изделий. Причем ювелирные изделия у него были очень дорогими, в производстве которых использовались лучшие металлы и драгоценные камни. Если добавить к их стоимости еще и цену зачарования, и без того недешевое кольцо с бриллиантом превращалось в крайне дорогой артефакт. Это обстоятельство существенно уменьшало количество клиентов Петра Федоровича, но при этом означало, что среди них по большей части были крайне обеспеченные люди. В основном представители известных дворянских фамилий и очень успешных дельцов, сумевших сколотить большой капитал. Почему же Баскаковы не смогли добиться таких успехов раньше? Объяснение этому довольно простое. Как и все представители рода, Петр Федорович был искусным зачарователем, однако ни черта не смыслил в производстве ювелирных изделий. Для этого требовалось ремесло другого плана, которым род Баскаковых не владел. Да что там, не было у него той самой предпринимательской жилки, которая необходима для успешного дела. Поэтому раньше его предприятие называлось просто «Мастерская Баскакова», и занималась она исключительно зачарованием вещей клиентов. Однако все поменялось 11 лет назад, когда судьба свела его с дельцом из Саксонского княжества, Людвигом Робертовичем Ригелем. Вот он-то как раз был первоклассным ювелиром. Так совпало, что он находился в Российской империи и скупал камни для своих ювелирных мастерских, когда ему вдруг захотелось зачаровать одно из колечек для какой-то местной красотки. Ригель стал подыскивать хорошего зачарователя, и вот, как-то само собой и завязалось их знакомство. По случаю окончания работ Людвиг Робертович пригласил Баскакова в ресторан, и там, когда они как раз начинали вторую бутылку коньяка, Ригелю пришла в голову мысль, почему бы им не организовать совместное дело. Вот так и появилась сокровищница Баскакова в Российской империи и сокровищница Ригеля в Саксонии. Фортуна была благосклонна к этим господам, поэтому к настоящему моменту у Петра Федоровича было уже несколько филиалов в разных княжествах. Но самым главным среди них была мастерская в Мароке. Город привлекал к себе множество людей, которые стекались в него в поисках разнообразных магических услуг. Понятное дело, что среди них было очень много дворян, особенно женщин, которые тратили на товары Баскакова больше всего денег. Совсем недавно граф выяснил, что скоро представится возможность перебраться в волшебный базар, а это означало еще больше денег, намного больше. От грядущих перспектив он был в неописуемом восторге. С удовольствием делился планами с женой и сыном. Закрывал глаза и представлял, как шикарно будет выглядеть его новая мастерская. Все это длилось до того момента, пока вдруг не грянул гром среди ясного неба. Выяснилось, что этот ублюдок по фамилии Паровозов решил отдать его место Нарышкиным. Причем не только его место, а весь второй этаж волшебного базара. Первое время эта новость просто не укладывалась у него в голове. Потом он решил, что без борьбы не сдастся, и решил действовать. Он встречался с Паровозовым раз пять, но этот упертый осел даже не хотел его толком слушать. Это как понимать, такого отношения к себе Баскаков терпеть не собирался, поэтому пригласил в гости своего старого партнера Ригеля, чтобы держать совет. Людвиг Робертович был тем еще мерзавцем, поэтому имел опыт в решении всяких щекотливых дел и умел прокручивать такие аферы, которым Баскаков только удивлялся. Надеялся на своего партнера он и сейчас, поэтому смотрел на него с едва скрываемым нетерпением и все время подливал себе вина. По своему опыту он знал, что торопить Ригеля нет никакого смысла, поэтому оставалось только ждать. Закончилась одна бутылка вина, подходила к концу вторая, а немец все молчал. Людвиг Робертович лишь время от времени делал небольшие глотки из своего бокала и упрямо смотрел в одну точку. Наконец он вышел из этого состояния и посмотрел на графа. «Вы говорите, у него есть тахтер, херр Петр, а?» Не сразу сообразил Баскаков, который не всегда понимал немецкие словечки Ригеля. «Какой тахтер?» «Тахтер, дочь, дочка», догадался граф. «Ну да, есть такая. У меня есть план». Херр Петр растянул в широкой улыбке свои тонкие губы Людвиг Робертович и отсалютовал бокалом с вином. «Тринкин». Вот это слово Баскаков знал очень хорошо, поэтому вылил себе в бокал остатки вина и поднял его вверх. «Конечно, выпьем. Отчего же не выпить?» Глава 5. На ночь глядя, дед отчитывать меня не стал, а занялся этим утром. Как только я спустился к завтраку, надо же, даже в лавку не поехал ради этого. «Давай договоримся, в следующий раз ты мне сразу говоришь правду, а не придумываешь всякие небылицы». «Угу», кивнул я, с удовольствием уплетая свое любимое блюдо на завтрак, яичницу с беконом. После вчерашних вечерних приключений аппетит у меня разыгрался просто жуткий. Я ведь вчера и не ужинал толком. Дед как будто и сам почувствовал, что сегодня я буду голоден больше обычного, поэтому приготовил мне усиленную порцию. Он еще немного пожурил меня, но к тому моменту, как пришло время кофе с пончиками, он уже сменил гнев на милость и успокоился. Вот только оказалось, что дедушка – это только начало. Едва я закончил с завтраком, как мне позвонил Голицын, который потребовал от меня полного доклада о случившемся. Затем пришел черед матери, которая сообщила, что они с отцом очень волнуются за меня. После нее набрал Лешка, который тоже каким-то образом узнал про вчерашнюю историю. Вишенкой на торте стал Громов, которому не терпелось узнать, во что это я снова вляпался. Ну а после всех этих звонков к нам в гости завалилась целая делегация в составе Жемчужникова, Орлова и уже хорошо знакомого мне майора Воробьева. Как только мы разместились в гостиной, Меня вновь попросили рассказать историю, от которой я уже начал уставать. После того, как я закончил, в комнате повисла тишина. «Ты уверен, что именно так все и было, как только что рассказал?» Первым нарушил тишину Орлов. «Да вроде бы», — ответил я. Все снова немного помолчали, а потом в дело вступил дядя Игнат. «Максим, я тебе сейчас объясню, почему Иван Федорович так настойчив. Если, конечно, господин майор не возражает», — барон посмотрел на полицейского. Тот поднял руки вверх и пожал плечами. «Пожалуйста, вам же не нравится, когда я это делаю. Тем более, что об этой новости уже весь Белозерск знает», — майор посмотрел на моего деда и добавил. «Да и Тимофей Игоревич здесь». Ему тоже будет не лишним послушать. Так, какая же это такая новость, о которой знают все кроме меня? Интересно будет послушать. Я с любопытством уставился на Жемчужникова, и он не стал тянуть. Дело здесь не в спектрах, сказал он своим фирменным голосом, больше похожим на змеиное шипение. Точнее не только в них. За время твоей учебы на тебя нападали уже дважды и каждый раз, когда это случалось, ты видел какого-то человека. Он выразительно посмотрел на полицейского, который делал вид, что усиленно изучает собственную правую руку. Такое ощущение, что у него там шестой палец вдруг вырос. В первый раз тебе не очень поверили, во второй раз тоже не нашли никаких подтверждений твоим словам, никаких прочих следов, кроме тех, которые оставил ты и Егор Шаповалов. Кое-кто даже решил, что ты специально вводишь следствие в заблуждение, чтобы зачем-то выгородить Егора, сказал Орлов, и теперь уже пришла его очередь смотреть из-за своих темных очков на майора Воробьева. «С чего бы мне врать?» – ответил я. «Как было, так и сказал». «Послушай, Максим, на этот раз обратная ситуация», – нахмурился дядя Игнат. «Сегодня рано утром полиция была в Китеже и осмотрела место происшествия. Так вот, кроме твоих следов и следов Бориса, там обнаружили еще чьи-то. Судя по размеру обуви, этот неизвестный был довольно большим. Вряд ли бы ты его не заметил. Если ты вдруг решил не говорить об этом человеке, потому что тебе снова не поверит, то это будет не совсем правильно», сказал директор и посмотрел на моего деда. «Я не хочу, чтобы ты подумал, будто на тебя кто-то давит. Именно поэтому с тобой разговаривает Игнатий Михайлович, а не майор. Все-таки он ваше доверенное лицо и ближе к семье. Просто хочу, чтобы ты понял, если там действительно кто-то был, то лучше об этом сказать, эта информация может оказаться очень важной». Директор наклонился чуть вперед. «Одно дело, если спектры появились на территории школы случайно, удрав из какого-нибудь склепа или явившись в этот мир благодаря чьему-то неудачному эксперименту», сказал он. «И совсем другое, если кто-то хотел убить именно тебя, а ты почему-то не хочешь говорить о нем». Теперь все четверо взрослых внимательно смотрели на меня, очевидно ожидая каких-то откровений. «Вот только я больше ничего рассказывать не буду. Оно мне надо, что я скажу, был там какой-то человек-пятно, но я его отправил в небеса. После этих моих слов здесь такое начнется, даже не хочу представлять. Я потом неделю буду на всякие вопросы отвечать. Тем более, что особой помощи от полиции я точно не дождусь, а от Орлова с Жемчужниковым. Да чем они мне могут помочь? Эта загадка как-то связана именно со мной или, может быть, с Корвином еще. Куда он, кстати, запропастился? Или с вороньим амулетом», сказал Дриан. «Тебе ведь показалось вчера, что он шевелился под рубашкой». «Угу, или с ним», согласился я. «Хотя мне могло просто почудиться. Вечерок-то нервный выдался. Я решил больше никого не томить и сказал: Иван Федорович, я все рассказал. Может быть, там и был какой-то человек, о котором вы говорите, но кроме спектров и Бориса я никого не видел. Разве что потом Эмир Михайлович с охранниками прибежал и повел меня в медицинский блок. Расскажите ему про убийство», посоветовал со своего кресла Воробьев. «Вдруг у него после этого память немного освежится. Хм, становится интереснее. Какое убийство?» — спросил я у Орлова. «Помнишь Журавлева Данила?» — задал он встречный вопрос. «Конечно, его убили перед тем, как на меня первый раз напали», — ответил я. «Вот именно, Максим, перед тем, как первый раз напали на тебя. У полиции даже появилась версия, что в Белозерске завелся какой-то маньяк, который решил охотиться на учеников Китежа», — сказал директор и мрачно усмехнулся. «Потом эту версию отбросили, когда не обнаружили следов нападавшего на тебя. Решили, что у тебя разыгралось воображение». «Да, майор, у подростков такое часто случается в момент сильных душевных переживаний», — ответил полицейский. Когда мы проводили опрос среди учеников, многие из них были шокированы произошедшим. Так что, ладно, оставим это, махнул рукой Орлов и вновь посмотрел на меня. Затем на тебя напал Егор. Но перед этим, если ты помнишь, был убит один из преподавателей нашей школы. Угу, кивнул я. Помню, конечно. Так вот, сегодня утром полиция нашла мертвого наемника, которого разыскивали несколько дней, продолжил Иван Федорович. Из него выпили душу, Максим. Ты ведь понимаешь, к чему я это говорю? Понимаю, вновь кивнул я. После тех убийств все в школе только и говорили про Душиловов. Еще бы, я не понимал. Между прочим, это была секретная информация, хмыкнул Воробьев. Каждый раз одно и то же. Только шлепнешь на документ штамп совершенно секретно, как весь Белозерск узнает, что в нем было написано. Просто магия какая-то. Как будто мой полицейский участок это филиал вашего Китежа. Следить лучше нужно за секретной информацией, прошипел Жемчужников. Ага, следить лучше. Как же, пробурчал майор. Так вот, Максим, продолжил говорить Иван Федорович, после того, как полицейский затих. Кроме того, убитый наемник тоже был одаренным. Только глупец не увидит связи во всей этой истории. На совпадение все это не спишешь, согласен, я промолчал. Хотя, конечно, выводы директор делал правильные. Выглядело все вполне логично и взаимосвязь здесь прослеживалась достаточно явно. Только на этот раз ты говоришь, что кроме спектров ты никого не видел, сказал Орлов. И это нас очень тревожит. Не только нас, по правде говоря, сказал дядя Игнат. Очень много людей переживают за тебя, на самом деле. Даже сам Романов, самодовольно сказал Дриан. Тот Оголицын с утра звонил тебе весь перепуганный. Да знаю я, мысленно ответил я ему. Но все равно говорить ничего не буду. Правильно мыслишь, мой мальчик. Постоянного телохранителя к тебе все равно не приставит, а все остальное это так, ерунда. Я посмотрел на Орлова и вздохнул. Иван Федорович, я ведь сказал, не видел никого кроме спектров. Может быть, там кто-то и был, откуда мне знать. Если честно, я вообще не понимаю, зачем кому-то приспичило меня убивать. Вот и мне хочется это выяснить, нетерпеливо сказал майор и заерзал в кресле. Я тоже с тобой согласен, кому мог понадобиться пацан, чтобы охотиться за ним столько времени. Скорее я поверю совсем в другое. Может быть, ты стащил у кого-нибудь что-то очень ценное? Следите за своим языком, повысил голос дед. Я не позволю говорить такое о моем внуке. Я вас предупреждал, майор, прошипел Жемчужников. Еще одно слово в подобном тоне, и мы будем разговаривать с вами официальным языком. Прошу прощения, господа, понизил голос полицейский. Я никого не обвиняю, а просто строю предположения. Это моя работа, господа. Ничего я ни у кого не стаскивал и никаких ценных вещей у меня нет, сказал я. Понятия не имею, зачем меня кто-то хочет убить. В таком случае, я должен вас покинуть, сказал майор и хлопнул себя по ляжкам. Все, что я хотел услышать, я услышал, а теперь меня ждет работа. Игнатий Михайлович, вечером жду вас вместе с Максимом в участке. Нужно будет составить официальный документ опроса. Заедем, кивнул барон. Дед вышел с полицейским, чтобы проводить его, а дядя Игнат с Орловым вновь внимательно смотрели на меня. Пора ставить магические барьеры вокруг школы, сказал наконец Иван Федорович. С каждым годом все веселее становится. Такое себе, эти барьеры, поморщился дядя Игнат. Деньги на ветер. Ну хоть будем знать, что кто-то на территорию проник, ответил директор. Да и ученики ночами через заборы лазить не будут. Какая-никакая, а польза. Охранников ведь везде не расставишь. Разве что так, усмехнулся барон, затем посмотрел на меня и подмигнул. Вот и все, Максим. Теперь ночами через заборы не полазите. Да я и не лазил никогда, тут же соврал я. В этот момент на лице Орлова тоже появилась улыбка, но вот комментариев он никаких не дал. Да что там, и так ясно. Каждый ученик Китежа хоть раз лазил через школьный забор, это и дураку понятно. В гостиную вернулся дед и спросил, может быть, по чашечке кофе? Спасибо, Тимофей Игоревич, но как-нибудь в другой раз, сказал Орлов и встал с кресла. У меня еще много дел на сегодня. И так полдня ничем толком не занимался. Одни лишь разговоры сплошные. Дед проводил Ивана Федоровича, а дядя Игнат еще немного задержался. Выпил чашечку кофе и между делом вновь поинтересовался у меня, не хочу ли я что-то рассказать ему, когда здесь нет полиции и директора школы. Ничем новеньким я его порадовать не мог. Мы с ним договорились вечером встретиться, чтобы вместе отправиться в гости к майору Воробьеву, а потом уехал и он, оставив нас с дедом одних. «Внучек, а ведь это все и правда странно», — сказал мне дед, когда все уехали. «Я много чего не могу понять во всей этой истории и очень переживаю за тебя. Чутье подсказывает мне, что полиция и Орлов правы. Все эти убийства как-то связаны с нападениями на тебя. Не может быть это простым совпадением. Меня это пугает. Не волнуйся, деда, живым я никому не дамся». Подмигнул я ему и встал со своего кресла. «Ты не против, если я пойду в свою комнату? Что-то устал я от этих разговоров. Все тебе шуточки. Детский сад», — проворчал дед. «Иди, отдыхай. Я сегодня дома целый день буду, так что к обеду позову». «Договорились», — сказал я и потопал к себе наверх. «Это дед из-за меня сегодня решил дома остаться, ясное ведь дело. Неужели думает, что меня и сюда кто-то придет убивать?» «Почему бы и нет, мой мальчик?» — спросил Дариан. «Если он трижды пришел за тобой в Китиж, то почему бы ему не зайти и сюда?» Мор был прав. Кто бы ни был этот тип, но он явно псих и готов пойти на все, чтобы получить свое. Почему мне на пути попадается столько всяких придурков, я понять не могу. Карма у меня что ли такая? Я вытянулся на кровати, намереваясь немного поспать, и в этот момент в дверь постучали, а потом я вновь услышал голос деда. «Максим, тут к тебе еще один гость пожаловал». Дверь распахнулась, и в комнату вошел Ибрагим собственной персоной. Я вчера днем звонил ему и попросил, чтобы он заехал ко мне. Это было еще до того, как на меня напали спектры. Он осторожно закрыл за собой дверь и прогудел из-под своей маски. «Мой господин, вы просили заглянуть к вам. Рад тебя видеть, Ибрагим», — усмехнулся я, и это было чистой правдой. «Я уже давно не видел турка и успел соскучиться по нему». «Как это ты с Жемчужниковым разминулся?» «Специально», — ответил он. «Подождал, пока Игнатий Михайлович уйдет. Вы же, наверное, не в его компании разговаривать хотели. Все-таки правильно я сделал, что в свое время сделал ставку на этого парня. Что-что, а голова у него точно была на месте. Да, лучше с глазу на глаз. Присядешь? Мне ни к чему, господин. Что сидеть, что стоять», — ответил он, но все-таки сел на стул. «Я слышал, на вас вчера напали в школе. Было дело. Какой ублюдок осмелился это сделать? Я хочу вырезать сердце у этого собачьего сына». «Совсем кровожадным стал наш Ибрагим», — сказал Дариан. «Испортила его работа в тенях». «Да ладно, он всегда такой был», — мысленно ответил я ему, глядя на турка. «Убийца-чудовищ, что ты от него хочешь?» «Мой господин, как это случилось?» — прервал наш разговор Ибрагим. «Пришлось рассказывать порядком поднадоевшую историю еще раз. Видно, день сегодня такой, что поделать. Вечером еще и на бумаге ее написать придется для полиции. Просто жесть какая-то. Зато Ибрагиму она пришлась по вкусу. Особенно он радовался, когда я ему про Бориса рассказывал. Нравился ему конструкт. Ну а когда я дошел до того момента, когда человек пятно в клочья разлетелся, он и вовсе заерзал на своем стуле. Жаль, что меня там не было. Я бы вырвал печень у этого ишака», — сказал он и шлепнул кулаком по колену. «Да будет проклят его отец. Ты не расстраивайся, может быть, еще встретитесь», — утешил я его. «От него ведь осталась какая-то бледная фигня, которой удалось удрать. Теперь послушай, зачем я тебя позвал. Мне нужно наполнить энергией вороний амулет. Вам удалось наконец-то собрать его», — восхищенно сказал турок. «Сложное дело провернули, мой господин». «Непростое», — согласился я. «Вот только, чтобы активировать артефакт, мне нужно его заполнить энергией, которую он получает от смерти живых существ. Понимаешь, что мне от тебя нужно? Прошу прощения, но пока не совсем. Я хочу тебя попросить вот о чем. Если вдруг вам подвернется какое-нибудь задание, где нужно будет разделаться с какими-нибудь тварями, то я хотел бы тоже участвовать в этом. Вам незачем так рисковать, мой господин, и идти с нами. Я могу взять артефакт у вас, а после задания вернуть обратно. Вот это как раз еще более рискованно, чем если я пойду с ними. Кто знает, как поведет себя амулет, когда будет наполнен энергией. Это большой вопрос, на который никто не знает ответа». «Нет», — покачал я головой, — «я хочу сам». «Не обижайся, это не от недоверия к тебе. Просто так будет лучше. Как вам будет угодно», — поклонился он. Некоторое время в комнате было тихо, а потом он вдруг вытащил из-за пазухи небольшой прямоугольный сверток, внутри которого что-то тарахтело. «У меня для вас небольшой подарок, мой господин», — сказал Ибрагим. «Сегодня утром купил, Когда к вам в гости ехал, я взял у него тяжелый сверток и осторожно разорвал упаковку. Внутри оказалась шахматная доска, которая, судя по весу, была сделана из какого-то камня. «Шахматы?» – спросил я. «Нарды, мой господин», – ответил турок. «Давно хотел с вами сыграть». «Так я не умею», – улыбнулся я, раскрывая поле. «Они каменные, что ли?» «Угу, он змеевик называется. Вам нравится?» «Очень. Ну что же, тогда учи. Все равно делать нечего». Ибрагим с энтузиазмом взялся за дело и принялся обучать меня азам игры. Оказалось, что правила гораздо проще, чем я думал. Так что довольно скоро я уже понимал примерную суть игры. Однако, вскоре оказалось, что кажущаяся мне простота правил на самом деле очень обманчива. За целый день мне не удалось выиграть у турка ни разу. Если не считать последней партии, когда он явно поддался, да еще потом делал вид, что это я на самом деле выиграл и всячески нахваливал мой игровой гений. Хитрец. За игрой время пролетело незаметно. Дед дважды звал меня обедать, но я все откладывал это дело. А когда мы распрощались с Ибрагимом, оказалось, что уже подошло время ехать в полицию. Мы договорились с бароном встретиться возле участка. Эх, лучше бы еще пару партий в нарды с Ибрагимом, чем всякие бумажки писать. А я его еще и с люфицером хотел познакомить. Ладно, в другой раз. С неохотой я начал одеваться и вдруг зазвонил телефон. Наверное, опять Нарышкин. Хочет узнать еще какие-нибудь подробности насчет вчерашней истории. Я посмотрел на телефон и тут же схватил трубку. Алло, Полина, ты где пропала? Макс, мне нужна твоя помощь. Глава 6. Нормально поговорить не удалось. Лазарева сказала, что там, где она находится, проблемы со связью, так что она в любой момент может прерваться. Даже не смогла толком объяснить, что там у нее случилось. Единственное, что я понял, жизни самой Полины ничего не угрожает, а значит прямо сейчас ехать ее спасать не обязательно. Это меняло дело. Ну ты в двух словах можешь рассказать, что от меня нужно? Терпеть не могу все эти полунамеки. Я же должен знать, что мне с собой брать. Макс, не тупи. Я же тебя не на море приглашаю, а помощь прошу. Еще сильнее разнервничалась Лазарева. Все свои цацки бери, мечи не забудьте голову. Конкретнее ничего не скажу, не телефонный разговор это. Так, значит, все-таки непростая археологическая экспедиция, как она своему деду рассказывала. Впрочем, это было неудивительно. Чтобы Полина поехала просто так что-то копать, никогда не поверю. Что молчишь? Нетерпеливо спросила она. Жду, когда ты мне скажешь, куда хоть ехать нужно. Или это тоже секрет? Очень смешно, фыркнула Лазарева. Завтра я еду в Катеринбург по делам. От того места, где я нахожусь, это недалеко. Буду ждать тебя там 3 дня. Ты когда выезжать собираешься? Завтра, ответил я. Раньше не могу, у меня тут дела кое-какие. В полиции меня сегодня ждут. Кстати, твой дед говорил, что ты в монгольское ханство укатила. Несколько секунд в трубке было тихо. Видимо, Полину мои последние слова немного удивили. Ты уже у деда успел побывать? Да так, зашел на минутку. Понятно. Ладно, про полицию потом расскажешь, а я тебе про все остальное. Так когда ты выезжаешь? Завтра, говорю же. Завтра, значит завтра. Тогда к вечеру наберешь меня и скажешь, на какой поезд сел, я тебя встречу. Поезд? Вообще-то, я думал самолетом. Можно и самолетом. Правда, прямых рейсов нет, так что придется с пересадками. Не намного быстрее получится, сказала она. В общем, сам смотри. Ты позвони самое главное, чтобы я тебя встретила. Ладно, договорились. Давай, до встречи. Спасибо, Максим. Пока еще ни за что, ответил я, но она уже отключилась. Так, ну по крайней мере, одной проблемой меньше. С Лазаревой все в полном порядке. Пока, во всяком случае. Теперь другая проблема, что-то деду нужно говорить насчет этой поездки. Еще днем никуда не собирался и тут на тебе, срочно нужно уезжать. Да и куда, здесь вариантов немного, опять к Нарышкиным в гости, больше мне ехать ни к кому. Хотя, может быть, как раз стоит сказать как есть, что Лазарева сейчас в Катеринбурге и пригласила погулять на пару дней. Ну а что, я там еще ни разу не был, это будет лучше в моем случае. Вдруг я полиции зачем-то понадоблюсь и выяснится, что ни у какого Лешки меня нет. Опять вопросы, расспросы. Да так и сделаю. Приняв решение, я поехал в полицейский участок, где меня уже ждал Жемчужников. Почему-то он был очень нервным и разговаривал с Воробьевым так, что находившийся на своей территории майор вел себя тише воды, ниже травы, хотя обычно в участке он был более смелым. Сегодня же не задал мне ни одного лишнего вопроса и не приставал со всякими глупостями, пытаясь намекать, что я стащил ценную вещь у таинственного незнакомца. Все время косился на дядю Игната, а в заключении разговора даже попросил меня быть осторожнее. «Максим, мне на несколько дней нужно будет съездить в Москву», — сказал Жемчужников, когда вез меня домой. «Но ты все равно звони, если вдруг что. Ты же знаешь, я всегда на связи». Странное дело, еще утром барон в Москву не собирался. Что изменилось за несколько часов? Что-то случилось, дядя Игнат? Решил спросить я у него. «Да так, ерунда», — прошипел он и впервые улыбнулся за сегодняшний вечер. «Ничего такого, чем тебе следовало бы забивать голову. Практически всю дорогу мы с ним ехали молча. Он не особо хотел говорить, да я и не настаивал. За время нашего знакомства с Жемчужниковым я привык к тому, что он никогда не скрывал от меня важных вещей, даже если они были не совсем приятными. Так что, если будет, что рассказать, обязательно расскажет. Ну а все мои мысли были связаны с завтрашней поездкой в Катеринбург. Мне было чертовски интересно, что там понадобилось Лазаревой, а еще мне хотелось взглянуть на Терлич, просто со стороны. Меня прямо распирало от желания увидеть школу магии, которая считалась второй после Китежа, хотя были и такие, кто считал ее даже лучшей. С учетом того, что Полина там проучилась весь третий курс, то она точно знает что-нибудь интересное про эту школу. За ужином я рассказал деду о своей встрече с Воробьевым, а затем как бы между прочим сообщил, что завтра хочу уехать на несколько дней в Катеринбург. Он сначала недовольно нахмурил брови, но когда услышал, что я там буду не один и еду в гости к Лазаревой, его настроение сразу же переменилось. «Хорошая мысль, кстати», — сказал он, поглаживая бороду. «Может быть, даже будет лучше, если ты проведешь пару дней не в Белозерске. После того, что произошло в школе, я буду все время переживать за тебя, а когда ты будешь далеко, мне будет спокойнее. По крайней мере, сейчас так будет лучше. К тому же, Полина отличная компания, тебе с ней будет интересно». «Спасибо, деда». Обрадовался я тому, что удалось избежать неприятного разговора. Кто знал, что опасения не оправдаются и все пойдет наоборот. «Что она там делает?» — спросил дед. «Развлекается?» «Неа, там у них экспедиция какая-то археологическая», — ответил я. «Просто пригласила на пару дней погулять по городу». «А, ну отлично», — кивнул он. «Вот и погуляйте. Не все же тебе в Белозерске торчать». Из-за стола я вышел в отличном настроении и даже снабдил люфицера парой магических формул, чтобы он поработал над ними несколько дней. На этот раз я хотел, чтобы он поработал над жнецом и жрецами смерти, которые очень пригодились мне в последней встрече со спектрами. Мне было интересно посмотреть, что из этого получится. Демоненок, правда, как всегда долго возмущался, прежде чем взяться за дело. Но когда я ему сказал, что он гений и усовершенствованное им заклинание призыва отродья дракона просто великолепно, он сдался. Еще бы и Дритангидрит. «Только такой малолетний глупец, как ты, мог сомневаться в моих способностях», — пропищал он и с кубикой протянул свою синюю ручонку. «Ладно, давай сюда твои узоры. Посмотрим, что ты там накорябал, стерлить с ушами». «Ну охренеть, вот только ушастой рыбой я еще не был. Откуда он берет такие ругательства, я понять не могу». «Держи», — я отдал ему бумаги и рука спряталась в кубе. «У тебя несколько дней, а потом они мне пригодятся. Хочется испробовать их в деле». «Опять торопишь?» — возмущенно пискнул люфицер. «А потом будешь мне тут гадости всякие рассказывать?» — развелось дилетантов. «Клизма в ботах. Сам ты клизма». «Нет, ну это уже перебор. Будешь возмущаться, и это заберу. Ты же муками творчества питаешься, вот и будешь сидеть голодным. Кто тебе отдаст обратно твои писульки? Я ведь могу твоим домиком и потрясти как следует, если что», — пригрозил я ему. «Ну ладно, не начинай. Я же не отказываюсь. Тумбочка с начесом. Сделаю я тебе формулы. Пожелания какие-нибудь будут?» «В смысле, какие еще пожелания? Откуда я знаю?» — пропищал он. «Может быть, спецэффекты нужно добавить какие-нибудь или звуки впендюрить? Ты же техническое задание даешь, а не я». «Нет, давай без спецэффектов обойдемся», — сказал я и на всякий случай добавил. «И звуков тоже никаких не нужно. Просто сделай так, чтобы они были лучше, и все». «Что за заказ?» «Никакой фантазии», — пропищал демоненок. «У тебя 2 дня», — напомнил я ему. «Да слышал я, конец связи. Вот наглый тип. Это же надо, рыбой меня назвал. «Ушастый», — весело напомнил мне Дориан. «Прикольный тип. Я хотел было сказать своему другу, что я думаю по этому поводу, как вдруг услышал знакомый тяжелый удар по подоконнику. Корвин, ну наконец-то!» Едва я распахнул окно, как он неуклюже запрыгнул на стол и застыл на одном месте. Пришлось взять его в руки, иначе он бы просто свалился на бок. Он смотрел на меня уставшими черными глазами и молчал. Ему даже не хватило сил, чтобы каркнуть или хотя бы щелкнуть клювом. Я медленно осмотрел его перья и заметил, что несколько из них обожжены, как в тот раз, когда Шаповалов бросал в него огненные шары. Вот только на этот раз все было не так плохо. «Что с тобой случилось?» — спросил я у него, но он лишь опустил голову и положил ее на мои руки. «Ты когда ел в последний раз?» «Подожди, я сейчас». Я осторожно положил ворона на его место и помчался на кухню, чтобы притащить ему чего-нибудь вкусненького. Размороженного свежего мяса не оказалось, но зато нашлось несколько кусков печени, оставшиеся от ужина, и овощи. Плюс к этому я взял бутылку воды и пакетик орехов, которые он очень любил. Поначалу мне пришлось вливать в него воду, потому что бедняга настолько ослаб, что не мог делать это самостоятельно. Судя по всему, долетел он сюда из последних сил. Я гладил его по голове и чувствовал его глубокое дыхание. Сердце у птицы стучало как маленький молоточек, который неизвестный мастер смог спрятать внутри его груди. Так мы просидели почти час, пока он немного ожил и даже нашел в себе силы поесть. Всего лишь несколько орехов, но это уже лучше, намного лучше. Вот решилась и вторая проблема. Ворон жив, не совсем здоров, но все-таки жив. Две пропажи нашлись в один день. Интересно, неужели этот человек пятно пытался достать и его, или это был кто-то другой? Прошлые два раза, когда на меня напали, ворон ведь всегда был рядом. Еще и этот мертвый наемник в Белозерске. Зараза, столько вопросов, на которых нет ни одного ответа. Должна же быть какая-то связь между всеми этими происшествиями, я чувствую. Уверен, что решение этой головоломки сейчас сидит прямо передо мной и лопает орехи. Как жаль, что Корвин не умеет разговаривать. Кстати, что мне теперь с ним делать? За ним однозначно необходимо ухаживать все ближайшие дни, чтобы поставить его на ноги. Кормить, поить, выносить на улицу, чтобы он дышал свежим воздухом. Конечно, если бы он был в другом состоянии, я бы просто взял его с собой, но сейчас это было слишком рискованно. Кто знает, как он перенесет дорогу. Он слишком слаб для дальней поездки. К тому же, еще неизвестно, что меня ждет в этом Катринбурге. «Придется оставить тебя на попечение деду», — сказал я ворону и погладил его по голове. «Я завтра уезжаю, а ты будешь ждать меня здесь. Думаю, что сюда за тобой точно никто не явится». Корвин посмотрел на меня, а потом вновь занялся орехами. «Хороший знак, значит, понял и принял ситуацию. Надо будет завтра деду сказать, что его ждет сюрприз, а заодно написать список, что мой ворон любит есть». Хотя вороны и считаются практически всеядными, Корвин в этом вопросе был исключением, и что-то ел с большой неохотой. Вот рыбу, например, лопал лишь в самом крайнем случае, а больше всего любил мясо. Ягоды вообще не ел. В общем, были с ним нюансы. Мы засиделись с ним до глубокой ночи. Ворон смог съесть практически все орехи и немного печени, а потом заснул. А я, тем временем, начал собираться в дорогу. Мой поезд завтра в полдень, так что выезжать нужно будет рано утром. Некогда будет заниматься сборами. Удивительное дело, но перед этим путешествием меня вообще ничего не беспокоило. Может быть, я уже просто привык ко всяким разным приключениям, хотя нет, кое-что все же было. Дырка на плече в моей любимой броне. Жаль, что я не успел ее починить. Она, конечно, совсем маленькая, но ведь случаи разные бывают. Ладно, будем считать, что молнии два раза в одно и то же место не попадают. С этой мыслью я и заснул. Точнее, просто отрубился, едва положил голову на подушку. Мне оставалось спать всего 4 часа, которые пролетели в один миг. Когда я проснулся от настойчивого пиканья моего будильника, то даже не поверил, что уже пора вставать. Дико хотелось спать. Пришлось смывать с себя остатки сна холодным душем. Терпеть не могу это делать, но иногда другого выхода просто нет. К раннему завтраку я спустился бодрым и веселым. Наскоро все съел, рассказал деду про Корвина, за которым ему придется ухаживать в мое отсутствие, и вскоре уже катил на такси в сторону Вологды. На вокзал мы приехали почти на 2 часа раньше положенного времени, так что пришлось еще маяться в ожидании поезда. Самое скучное дело, которое только можно придумать. Просто сидишь и теряешь время. Хорошо, хоть последние полчаса люфицер меня повеселил, начав возмущаться тем, что его раздражают окружающие звуки и мешают работать. Особенно странный женский голос, который все время громко говорит непонятные слова на языке, которого он не знает. Честно говоря, мне его было даже немного жаль. Ему ведь не объяснишь, что это просто такой особый диспетчерский язык, на котором умеют разговаривать только работники вокзалов. Оказавшись в поезде, я первым делом позвонил Лазаревой, которая радостно сообщила, что будет меня с нетерпением ждать. Ну а потом с чистой совестью завалился спать. Подмерный стук колес я проспал до следующего утра, а когда проснулся, то оказалось, что я еду в двухместном купе один. Видимо, мой попутчик ночью сошел, пока я спал. Так даже лучше. Умывшись, я наведался в вагон-ресторан, в котором перекусил яичницей с беконом, ну и стал с нетерпением ждать Катринбурга. Остаток пути я провел, глядя в окно и наслаждаясь пейзажами, которые проносились мимо меня. Ровно в полдень мой поезд прибыл в Катринбург. Дорога заняла почти сутки, за которые я успел выспаться и как следует отдохнуть, компенсировав все предыдущие ночи. Едва я выбрался на перрон, как меня тут же кто-то сдавил в крепких объятиях, а затем я получил сочный поцелуй в щеку. «Максик, как же я рада тебя видеть!» — радостно кричала Лазарева. «Блин, я бы тоже ее обнял с удовольствием, вот только я даже не успел сумку с металлическим чемоданом поставить на плитку. Так и стоял, пока она меня обнимала. Никогда бы не подумал, что у Полины столько силы в руках, почти как Хорнборн обнимается. Подарив мне 3 поцелуя в обе щеки и получив в ответ 2 неуклюжих моих, она наконец угомонилась, и я смог на нее взглянуть. Непривычно было видеть ее в темных очках, да еще таких больших, тем более, что они ей совсем не шли. Она поправила их, и в этот момент я увидел кое-что не очень приятное. «Что за новости такие? Откуда у тебя фингал под глазом?» — спросил я, глядя на яркий лиловый синяк, который расплылся по ее правой щеке. Не обращая внимания, улыбнулась она. «Упала неудачно. У меня еще и на ноге после это синячище». «Точно упала? Не врешь? Почему спрашиваешь?» «Потому что у меня такой был, когда мы с Нарышкиным, с Вильсоном и Юрасовым в школьном парке подрались. Я тогда по лицу получил. Намекаешь, что и меня кто-то двинул?» Улыбнулась она. «Брось, Темников. После уроков с твоим ткачом я бы за такие дела живо плату кровью взяла». Звучало вполне логично. Полина не из тех девчонок, которые просто так спустят оскорбление. Да и насчет уроков с Виктором она была права. За то время, что они с ним занимались, он довольно хорошо успел ее натаскать. «Ладно, проехали», — сказал я и расслабился. «Куда идем? Есть какой-нибудь план?» «У меня всегда есть план, Виконт Темников», — сказала она и подмигнула. «Сейчас мы идем обедать в самое лучшее место этого города, где нас будут угощать пельменями с кабаном, пирогами, медовым десертом с брусникой и поить ягодным морсом. Ну как тебе план?» От перечисления блюд у меня даже в животе заурчало, хотя еще совсем недавно я не чувствовал себя голодным. Я смотрел на улыбающуюся Полину и ловил себя на мысли, что очень скучал по ней. Несмотря на то, что мы с ней часто спорили и ссорились, мне было хорошо и легко с ней. «Отличный план, Лазарева», — сказал я. «Никогда не ел пельмени с кабаном. Тогда вперед, там и поговорим заодно». Глава 7. «Как тебе пельмени?» — спросила Лазарева, после того, как я осторожно попробовал первый. «Вроде ничего, даже вкусно, я бы сказал». «Ну вот», — улыбнулась она, — «я же говорила, тебе понравится. Ты еще пироги попробуешь. Просто объедение». Я смотрел на улыбающуюся девушку и все никак не мог привыкнуть к синяку на ее лице. Надо же было так треснуться. «Что смотришь? Фингалом твоим любуюсь. А, это да, есть на что посмотреть». Я сначала думала, что вообще без глаза осталось. Она потрогала синяк рукой. А когда поняла, что все нормально и я по-прежнему могу видеть, то сразу успокоилась. Чего нервничать? Глаз на месте, шрама никакого не будет. Поболит немного и перестанет. Рассуждение в стиле Лазаревой. Другая девчонка, увидев такое на своем лице, из дома бы не выходила, а этой любые реки по колено. «Ты чего ржешь, Темников?» «Ничего», пожал я плечами. «Просто настроение хорошее, не обращай внимания. Лучше расскажи, что ты здесь делаешь и зачем деду наврала про монгольское ханство, чтобы не волновался лишний раз. Зачем же еще? У него сердце и без меня шалит», — «А тут я еще со своими поездками», — ответила она. «Я ему редко говорю, куда на самом деле поехала, как и ты своему. С чего ты взяла?» — удивился я, остановив вилку с пельменем на половине пути. «Еще скажи, что я не права», — с улыбкой сказала девушка. «Иногда говорю. Кстати, он знает, что ты меня в Катеринбург погулять пригласила». «Угу, погулять. Я же говорю, что тоже врешь. О, смотри, пироги принесли», — весело сказала она, пока официант расставлял на столе тарелки с румяными пирогами. «А во, я не думал, что они такие большие. У нас поменьше пекут. Ты что, думаешь, мы все это съедим? Я же не знала, какие ты любишь, а заказ заранее делала», — объяснила она. «Не переживай, все, что не съедим, с собой заберем. Там, куда мы с тобой поедем, пирогов не пекут, так что угощайся. Вот этот с капустой и грибами, этот с семгой и картошкой, а вот эти с мясом. Так что насчет твоего дела?» — спросил я, отрезая себе кусок пирога. «Расскажешь? Давай после еды. Хорошо, история необычная, не хочу тебе аппетит портить». Так и сделали. Сначала слопали по куску от каждого пирога, которые оказались очень вкусными, хотя и немного странными, как по мне. Чувствовалась какая-то незнакомая мне приправа, которая придавала им необычный привкус. Затем разделались с десертом, который тоже меня удивил. Никогда до этого не ел мед в сочетании с брусникой. Оказалось, что это очень вкусно.